Он шел все дальше, без всякой цели. В какой-то момент он заметил в траве какое-то мертвое существо. Он осторожно подошел ближе. «Вот», — подумал он, — «окончательное доказательство того, что я сделал». Он пнул носком ботинка мертвого глюка. Ботинок прошел его насквозь, и Лео с отвращением отдернул ногу. Он пошел дальше, сунув руки глубоко в карманы и закрыв глаза. Желание сначала неясное, а теперь оформилось окончательно. «Я доберусь до него в настоящем мире», — подумал он. «Не только здесь, но и там, где об этом напишут в газетах. Не ради себя, не ради того, чтобы спасти наборы ПП и торговлю КМД, но...» Он знал ради чего. «Ради всего человечества, поскольку Палмер Элдридж — пришелец, захватчик, и мы все так кончим. В мире мертвых предметов, которые являются ничем иным, как случайно выбранными фрагментами целого. Вот оно, перевоплощение, обещанное Хепберн Гилберту». Какое-то время он бродил вокруг, постепенно возвращаясь к чемоданчику, который был доктором Смайлом. Кто-то склонился над чемоданчиком, человек или почти человек. Увидев Лео, существо резко выпрямилось. Захваченное врасплох, оно уставилось на него, блеснув лысиной, потом подпрыгнуло и бросилось прочь. Глядя вслед убегающему существу, Лео подумал, что кусочки головоломки наконец сложились вместе. Палмер Элдридж населил свой мир такими созданиями. Он все еще был с ними сильно связан, даже теперь по возвращении в родную систему. То, что появилось сейчас, позволило заглянуть в самые глубокие уголки души Элдрича, который мог и не отдавать себе отчета в том, что населил воображаемый мир проксами, присутствие которых могло оказаться неожиданностью и для него. Разве что это действительно была система Проксима. Возможно, стоило пойти следом за тем проксом. Лео так и сделал. Он шел, казалось, много часов, но никого не заметил. Травянистая равнина была пуста до самого горизонта. Наконец он увидел впереди какой-то предмет. Он поспешил к нему и вдруг оказался перед стоящим кораблем. Лео остановился, удивленно разглядывая его. Это наверняка был не земной корабль, но и не корабль Проксов. Он просто не принадлежал ни к одной из двух систем. Точно так же, как и два лежащих рядом с ним существа не являлись ни землянами, ни проксами. Лео никогда таких прежде не видел. Высокие, худые, с тонкими конечностями и гротескными яйцевидными головами, которые даже с этого расстояния казались удивительно хрупкими. «Высокоразвитая раса», — оценил Лео, — «однако родственная землянам. Они больше напоминали людей, чем проксов». Он подошел к ним, подняв руку в приветственном жесте. Одно из двух существ повернулось в его сторону. Заметив его, оно разинуло рот и толкнуло локтем товарища. Оба вытаращили глаза. Наконец, первый сказал: «Боже мой, Алек, это одна из древних форм. Ну, знаешь, недочеловек». «Да», — согласился второй. «Подождите», — сказал Лео, — «вы говорите на земном языке, на английском 21 века. Значит, вы должны были уже раньше видеть землянина». «Землянина?» — удивился тот, кого называли Аликом. «Это мы земляне? А ты кто, черт побери? Ошибка природы, вымершая много веков назад, вот кто. Ну, может, не много веков, но все равно очень давно. Вероятно, где-то здесь сохранилась какая-то популяция этих созданий», — заметил первый и спросил Лео. «Сколько здесь еще таких, как ты? Ну иди сюда, приятель, мы ничего тебе не сделаем. У вас есть какие-нибудь женщины? Вы можете размножаться?» Потом сказал второму: «Это только так кажется, что прошли столетия. Надо просто помнить, что мы эволюционировали со скоростью 100 тысяч лет за год. Если бы не Денкмаль, эти примитивные люди все еще...» «Денкмаль?» – пробормотал Лео. «Значит, таков конечный результат Э-терапии. Его отделяли от них всего лишь десятилетия. Однако, так же как и им, ему казалось, что между ними лежит пропасть в миллион лет. Он знал, что это лишь иллюзия. Он сам мог выглядеть так же, пройдя курс терапии. Только у этих не имелось хитиновой оболочки, которая была одним из основных признаков эволюционировавших людей. «Я бываю в его клинике», — сказал он. «Раз в неделю в Мюнхене. Я эволюционирую, терапия проходит нормально». Он подошел ближе и внимательно пригляделся к ним. «А где хитиновая оболочка?» «Чтобы защищаться от солнца». «А, этот период мнимого потепления уже закончился», — сказал Алик. «Это была вина проксов, сотрудничавших с Ренегатом. Ну, ты знаешь, а может и не знаешь. С Палмером Элдричем», — сказал Лео. «Да», — кивнул Алик. «Однако мы до него добрались. Именно здесь, на этом спутнике. Теперь здесь святое место для проксов. Они тайком приходят сюда, чтобы поклониться. Видел кого-нибудь из них? У нас приказ задерживать каждого, кто нам попадется. Эта территория принадлежит ООН». «Это спутник какой планеты?» – спросил Лео. Оба эволюционировавших землянина улыбнулись. «Земли», — сказал Алек, — «это искусственный спутник. Он построен много лет назад и называется Сигма-14Б. Неужели в твое время его не существовало?» «Должен был существовать. Он действительно очень старый». «Кажется, был», — сказал Булеро. «Значит, вы можете забрать меня на Землю?» «Конечно», — оба землянина кивнули. «Собственно говоря, мы стартуем через полчаса. Мы возьмем тебя с собой, тебя и остальных из твоего племени. Только скажи, где вы живете?» «Я здесь один», — раздраженно сказал Лео. «И в любом случае, я не из какого-то племени. Я вовсе не из доисторических времен». Он думал о том, каким образом оказался здесь в будущем. А может, это тоже галлюцинация, созданная мастером иллюзий Палмером Элдричем? Почему он должен считать этих двоих более реальными, чем маленькая Моника, глюки или синтетические наборы ПП, которые он посетил? Посетил и видел, как здание рассыпалось в пыль. Это Палмер Элдрич придумывал будущее, в то время как он, Лео, ждал в его владениях на Луне, пока пройдет эффект внутривенной инъекции Чуинг-Зет, и ничего больше. Собственно говоря, даже стоя там, он различал нечеткую линию горизонта за кораблем, который был чуть прозрачным, но вполне материальным. А эти двое эволюционировавших землян, их очертания были слегка искажены. Это напоминало ему период, когда он страдал астигматизмом, пока ему не пересадили вполне здоровые глаза. Эти двое казались здесь чужими. Он протянул руку первому землянину. «Я хотел бы пожать тебе руку», — сказал он. Землянин Алек тоже протянул руку и улыбнулся. Рука Лео прошла сквозь руку Алека, как через воздух. «Эй», — сказал Алек, нахмурившись и резко отдергивая руку. «В чем дело? Этот тип не настоящий», — сказал он своему товарищу. «Чего и следовало ожидать. Он, как это называется, которые жуют этот дьявольский наркотик, открытый Элдричем в системе Проксимы. Ах да, живум. Он призрак». Он со злостью посмотрел на Лео. «В самом деле», — слабым голосом сказал Лео, понимая, что Алек прав, «тело Лео Булеро оставалось на Луне, здесь его не было». «Но кто в таком случае создал этих двоих эволюционировавших землян? Возможно, это были не творения мысли Элдрича. Возможно, они настоящие». Тем временем Алек внимательно разглядывал его. «Знаешь что?» — сказал он своему товарищу. «Этот живун кажется мне знакомым. Я уверен, что видел его фотографию в газетах. Как тебя зовут, живун?» — обратился он к Лео, глядя на него еще более грозно и пристально. «Лео Булеро». Оба землянина подскочили от удивления. «Эй!» — крикнул Алек. «Ничего удивительного, что он показался мне знакомым. Это тот тип, который убил Палмера Элдрича. Ты герой, приятель?» — сказал он Лео. «Могу поспорить, что ты ничего об этом не знаешь, поскольку ты только живун, верно? И ты вернулся сюда, на это историческое место, где...» «Он не вернулся», — перебил его товарищ. «Он из прошлого». «Но он еще может вернуться», — сказал Алек. «Это его второе появление вне его собственного времени. Он вернулся... Подожди, дай мне сказать, хорошо?» Он повернулся к Лео. «Ты вернулся сюда, на это место, потому что оно связано со смертью Палмера Элдрича». Он повернулся и побежал к кораблю. «Я сообщу репортерам», — крикнул он. «Может, они тебя сфотографируют. Дух Сигмы-14Б. Теперь сюда действительно хлынут туристы. Подожди, оживленно жестикулировал он. Может, дух Элдрича тоже здесь появится, чтобы отомстить? Эта последняя мысль его явно не обрадовала. Он уже вернулся, сказал Лео. Алик остановился, потом медленно подошел к нему. В самом деле, он беспокойно оглядывался по сторонам. Где он? Где-то недалеко? Он мертв, ответил Лео. Я убил его, задушил. Он ничего не чувствовал, кроме страшной усталости. Как можно радоваться чьей-то смерти, особенно смерти ребенка? «Они, наверное, повторяют это целую вечность», – прошептал Алик, оглядываясь на него с восхищением и ужасом, и покачал своей большой яйцевидной головой. «Я ничего не повторял», – сказал Лео. «Я сделал это впервые». И подумал, в действительности этого не было. Мне еще предстоит это сделать. «Ты хочешь сказать», – начал Алик, – «что мне еще предстоит это сделать», – сквозь зубы сказал Лео. «Однако один из моих консультантов-ясновидцев утверждает, что это произойдет уже скоро». Событие вовсе не было неизбежным, и он никогда об этом не забывал. Элдрич об этом тоже знал, что полностью объясняло все его усилия. Таким способом Элдрич препятствовал, или по крайней мере надеялся, что препятствует, собственной смерти. «Идем со мной», — сказал Алик, — «я покажу тебе памятник в честь этого события». Лео неохотно пошел за землянами. «Проксы», — бросил через плечо Алик, — «постоянно пытаются, ну ты знаешь, обесчистить его». «Обесчистить», — поправил его товарищ. «Да», — кивнул Алик, — «вот он». Они остановились. Перед ними возвышалась внушительного вида имитация гранитной колонны. На уровне глаз к ней была прикреплена медная табличка. Зная, что совершает ошибку, Лео прочитал надпись. «Недалеко от этого места в 2016 году враг Солнечной системы Палмер Элдрич был убит в честном бою героем наших 9 планет Лео Булеро с Земли». «Ого!» – воскликнул Лео. Он прочитал еще раз. «Еще!» «Интересно», — полголоса сказал он, — «видел ли это Палмер? Если он живун, то наверняка да», — сказал Алик. «Чуинг Зет вызывает эффект, который сам Элдрич назвал временным эхом. Вот почему ты здесь, в точке, отстоящей на годы от момента твоей смерти. Мне кажется, ты уже умер. Лео Булеро уже умер, верно?» — спросил он своего товарища. «Конечно, черт возьми», — ответил тот, — «уже несколько десятилетий назад». «Кажется, я читал», — начал Алик и замолчал, глядя на что-то за спиной Лео. Он толкнул локтем товарища. Лео тоже обернулся. К ним приближался худой, неопрятного вида белый пес. «Твой?» — спросил Алик. «Нет, он выглядит как пес живун», — сказал Алик. «Смотри, он чуть-чуть просвечивает». Все трое смотрели на пса, который подошел к ним и направился к памятнику. Алик поднял камень и швырнул в пса. Камень пролетел сквозь него и упал на траву. Это был действительно пес-живун. На глазах всех троих пес остановился перед памятником, казалось, какое-то время разглядывал медную табличку, а потом... «Осквернитель!» – заорал Алик, покраснев от ярости. Он побежал к псу, размахивая руками и пытаясь пнуть его ногой. Потом потянулся к лазерному пистолету у пояса, но никак не мог расстегнуть кобуру. «Это Палмер Элдрич!» – сказал Лео. Элдрич демонстрировал свое презрение к памятнику и отсутствие страха за свое будущее. «Такого памятника никогда не будет». Пес не спеша удалился, провожаемый яростными проклятиями обоих эволюционировавших землян. «Ты уверен, что это не твой пес?» – подозрительно спросил Алик. «Насколько я знаю, ты здесь единственный живун». Он смерил его взглядом. Лео пытался ответить, объяснить им, что произошло. Было важно, чтобы они поняли. Внезапно, без всякого предупреждения, оба исчезли. Травянистая равнина, памятник, удаляющийся пес – все перестало существовать, как будто кто-то выключил устройство, которое их создало и поддерживало их жизнь. Он видел только пустое белое пространство, светящуюся бездну, будто из голографического проекта вынули пластинку. «Это свет, — подумал он, — который вызывает явление, именуемое нами действительностью». Вдруг он обнаружил, что сидит в пустой комнате у Палмера Элдрича на Луне, напротив стола и стоявшего на нем электронного устройства. Это устройство или аппарат, чем бы оно ни было, сказала: «Да, я видел памятник. Он существует в 45% вариантов будущего. Это меньше одного шанса из двух, так что меня это не слишком волнует. Угощайся». Устройство еще раз протянуло ему зажим с сигарой. «Нет», — сказал Лео. «Я собираюсь тебя отпустить», — сказало устройство. «На какое-то время, скажем, на 24 часа. Можешь вернуться в свой кабинетик к своей убогой фирме на Земле. А когда ты там окажешься, я хочу, чтобы ты хорошо подумал. Ты уже познал силу Чоинг-Зет. Ты понимаешь, что твой допотопный продукт Кэн-Ди не может с ним конкурировать. Более того...» «Дерьмо», — сказал Лео. «Кэн-Ди во много раз лучше». «Ну, подумай», — убеждал электронный прибор. «Хорошо», — сказал Лео. Он с трудом встал. В самом ли деле он побывал на искусственном спутнике Земли под названием Сигма-14Б? Это была задача для Феликса Блау. Этим займутся эксперты. Сейчас об этом не имело смысла беспокоиться. Сейчас его волновали другие проблемы, и ему все еще не удалось освободиться от Палмера Элдрича. Он мог освободиться лишь тогда, если вообще мог, когда Элдрич захочет его отпустить. Такова реальность, хотя согласиться с ней было необычайно трудно. «Я хотел бы обратить твое внимание на тот факт, — сказала устройство, — что я проявил к тебе милость, Лео. Я мог бы, скажем так, поставить точку в той фразе, которая включает в себя твою довольно короткую жизнь. Я могу сделать это в любой момент. В связи с этим, я надеюсь, ты очень серьезно отнесешься к моему предложению. Я настаиваю на этом». «Я уже сказал, что подумаю», — ответил Лео. Ему было немного не по себе, как будто он выпил слишком много кофе. Хотелось как можно скорее уйти. Он открыл дверь и оказался в коридоре. Когда он начал закрывать за собой дверь, электронная игрушка сказала: «Если ты не примешь моего предложения, Лео, я не стану ждать. Я убью тебя. Мне придется это сделать, чтобы спасти себя. Понял?» «Понял», — ответил Лео и закрыл за собой дверь. «Я тоже, — подумал он, — должен тебя убить. Почему мы оба не можем выражаться иносказательно, например, так, как говорят о животных? Усыпить? И мне придется это сделать для того, чтобы спасти не только себя, но и все человечество. И в этом мое оправдание. Я должен это сделать хотя бы ради тех двоих эволюционировавших солдат, которых я встретил у памятника, чтобы им было что охранять». Он медленно шел по коридору. В другом его конце стояла группа репортеров. Значит, они еще не улетели. Даже еще не взяли интервью. Времени прошло немного, так что в этом отношении Палмер был прав. Присоединившись к репортерам, Лео расслабился и почувствовал себя значительно лучше. Возможно, теперь ему удастся уйти. Возможно, Палмер Элдрич в самом деле собирается его отпустить. Он будет жить и снова дышать, видеть и пить в настоящем мире. Однако где-то в глубине подсознания он знал, что это не так. Элдрич никогда бы его не отпустил. Сначала один из них должен погибнуть. Лео надеялся, что это будет не он. Однако, несмотря на памятник, у него имелось жуткое предчувствие, что он может проиграть. Дверь в кабинет Барни Майерсона распахнулась, и на пороге появился Лео Булеру, сгорбленный от усталости и покрытый дорожной пылью. «Ты не пытался мне помочь?» «Да, не пытался», — не сразу ответил Барни. Не имело смысла объяснять, почему. Не из-за того, что Лео не мог понять или поверить, но из-за самой причины. Ее просто было недостаточно. «Ты уволен, Майерсон», — сказал Лео. «Ну что ж, хорошо. По крайней мере, я жив», — подумал Барни. «А если б я полетел за Лео, был бы уже мертв». Негнущимися пальцами он начал собирать со стола свои вещи и бросать их в пустую коробку из-под образцов. «Где мисс Фьюги?» – спросил Лео. «Она займет твое место». Он подошел ближе к Барни и испытующе взглянул на него. «Почему ты не прилетел и не освободил меня? Назови, черт возьми, хоть какую-нибудь причину, Барни!» «Я заглянул в будущее. Это мне слишком дорого бы стоило. Это стоило бы мне жизни. Но ведь тебе незачем было лететь самому. У нас большая фирма. Ты мог набрать людей, послать их, а сам мог остаться здесь, верно?» Это было действительно верно, а он о такой возможности даже не подумал. «Значит, — продолжал Лео, — ты, видимо, хотел, чтобы со мной что-то случилось. Другого объяснения я не вижу. Может, ты сделал это подсознательно, да?» «Наверное, да», — согласился Барни. Ведь он действительно не отдавал себе в этом отчета. Так или иначе, Лео был прав. Разве иначе он бы не взял на себя ответственность, не позаботился бы о том, чтобы, как предлагал Блау, отправить на Луну отряд вооруженных сотрудников наборов ПП? Теперь это казалось таким простым и очевидным. «Это было что-то страшное. То, что я пережил у Палмера Элдрича», — сказал Лео. «Это какой-то злой волшебник. Он проделал со мной такое, что ни тебе, ни мне и не снилось. Например, он превратился в маленькую девочку, показал мне будущее, хотя, может быть, и неумышленно, создал целую вселенную вместе со страшным зверем под названием Глюк, иллюзорным Нью-Йорком, тобой, Ирони. Ну и дрянь!» Он потряс головой. «Куда ты собираешься пойти?» «Есть только одно место, куда я могу отправиться». «Куда?» – выжидающе посмотрел на него Лео. «Только одному человеку может теперь пригодиться мой дар ясновидения. Значит, ты мой враг». «Да, можно так считать». Он готов был согласиться с мнением Лео, с тем, как тот отнесся к его бездействию. «До тебя я тоже доберусь», — сказал Лео. «Вместе с этим чокнутым волшебником, так называемым Палмером Элдричем». «Почему так называемым?» Барни быстро взглянул на него, перестав собирать вещи. «Потому что я все больше убеждаюсь, что он не человек. Я ни разу не видел его собственными глазами, кроме тех минут, когда под действием Чуинг-Зет. А все остальное время он общался со мной с помощью электронного устройства». «Интересно», — сказал Барни. «Правда? А ты настолько продажен, что собираешься пойти и устроиться в его фирму? Несмотря на то, что он может оказаться паршивым проксом или чем-то еще хуже, какой-нибудь чертовщиной, которая проникла на его корабль, когда он летел на Проксиму или обратно, сожрала его и заняла его место. Если бы ты видел этих глюков, так не вынуждай меня к этому!» — крикнул Барни. «Не выбрасывай меня на улицу!» «Не могу! После того, как ты провалил свой экзамен на лояльность, не могу!» Лео отвел взгляд и судорожно сглотнул. «Мне бы очень хотелось не думать о тебе столь плохо, но...» Он бессильно сжал кулаки. «Это было отвратительно! Ему удалось меня сломить, а потом я наткнулся на двоих эволюционировавших землян, и это мне помогло. Пока не появился Элдрич в облике пса, который помочился на памятник». Лео скривился. Должен сказать, он весьма убедительно выразил свое к нему отношение. Трудно было не ощутить его презрение, как бы про себя он добавил. «Он верит, что выиграет, что ему нечего бояться, даже после того, как он видел надпись на памятнике». «Пожелай мне счастья», — сказал Барни. Он протянул руку. Они обменялись коротким ритуальным рукопожатием, и Барни вышел из кабинета. Он чувствовал себя опустошенным, набитым каким-то лишенным вкуса и запаха материалом, вроде соломы, ничего больше. Пока он ждал лифт, его догнала Рони Фьюгейт, запыхавшаяся с озабоченным лицом. «Барни, он тебя выгнал?» Барни кивнул. «О, дорогой», — сказала она, — «и что теперь?» «Теперь», — ответил он, — «я перехожу на сторону противника. Хорошо это или плохо, но выбирать не из чего». «Ну как мы сможем, если я буду работать у Лео, а ты...» «Понятия не имею», — сказал Барни. Подошел лифт, и он вошел внутрь. «Пока», — сказал он, и нажал кнопку. Двери закрылись, отгородив его от Рони. «Увидимся в том месте, которое неохристиане называют адом», — подумал он. «Вряд ли раньше, если не считать адом нашу реальность, что весьма правдоподобно». Спустившись, он вышел из здания наборов ПП и встал под термозащитным козырьком, ища взглядом такси. Когда такси появилось, и он направился к нему, кто-то окликнул его по имени. Это была Рони. «Подожди, Барни!» «Ты с ума сошла», — сказал он. «Возвращайся. Не бросай свою многообещающую карьеру ради того, что от меня осталось. Мы собирались работать вместе, помнишь?» — сказала Рони. «Чтобы, как я тогда выразилась, предать Лео. Почему мы не можем сотрудничать и дальше?» «Все изменилось. Из-за моего болезненного нежелания или неспособности, или называй как хочешь, отправиться на Луну и оказать ему помощь». Он чувствовал безразличие к собственной персоне, будущее которой рисовалось отнюдь не в радужном свете. «Боже мой, ведь ты на самом деле не хочешь остаться со мной», — сказал он девушке. «Когда-нибудь с тобой что-то может случиться, и тебе потребуется моя помощь. А я наверняка сделаю в точности то же самое, позволю себе утонуть, не пошевелив и пальцем. Ведь речь шла о твоей. Об этом всегда идет речь», — заметил он, — «когда что-то делаешь. Это название комедии, а мы в ней актеры». Это его не оправдывало, по крайней мере, в собственных глазах. Он сел в такси, машинально назвал адрес и откинулся в кресле, пока машина поднималась в раскаленное до бела небо. Далеко внизу, под термозащитным козырьком, стояла Рони, глядя из-под руки вслед удаляющемуся такси. Она явно надеялась, что он передумает и вернется. Однако он этого не сделал. «Требуется определенная смелость», — думал он, — «чтобы посмотреть себе в глаза и сказать, я ни на что не годен. Я совершил зло и совершу его снова. Это не случайность, таково мое истинное я». Наконец такси начало снижаться. Он полез в карман за бумажником и с удивлением обнаружил, что это не его дом. В панике он пытался сообразить, где находится. Внезапно он понял, это был дом 492. Он назвал адрес Эмили. «Вот так, назад в прошлое, туда, где вещи имели смысл. Когда я делал карьеру, — подумал он, — когда знал, чего хочу, знал даже в глубине души, что готов отдать, от чего отказаться, чем пожертвовать и ради чего. А теперь? Теперь он пожертвовал своей карьерой, чтобы, как он считал, спасти жизнь. Так же, как когда-то он пожертвовал Эмили, чтобы спасти свою жизнь. Это было так просто. Не было ничего проще. Это был не идеализм и не долг, вытекающий из пуританских, кальвинистских убеждений. Это был лишь инстинкт, как у самого примитивного червяка. «Господи», — подумал он, — «я сделал это. Сначала бросил Эмили, а теперь Лео. Что я за человек? А следующий, и я был достаточно честен, чтобы об этом сказать, была бы Рони, и это неизбежно. Может, Эмили сумеет мне помочь, — подумал он, — может быть, поэтому я здесь. Она всегда прекрасно разбиралась в таких делах. Видела меня насквозь в тумане самооправданий, которыми я себя окружил, чтобы не замечать мрачной действительности, что, естественно, лишь склоняло меня к тому, чтобы от нее избавиться. Честно говоря, для такого, как я, уже это само по себе достаточный повод. Однако, возможно, сейчас я буду в состоянии это вынести». Минуту спустя он уже звонил у дверей Эмили. «Если она сочтет, что я должен присоединиться к Палмеру Элдричу, я так и сделаю», — подумал он. А если нет, то нет. Однако она и ее муж работают на Элдрича. Как они могли бы, сохраняя лояльность ему, отговорить меня от этого? Значит, уже решено. И, возможно, я прекрасно об этом знал. Дверь открылась. Эмили удивленно посмотрела на него широко открытыми глазами. На ней был синий халат, запачканный засохшей и мокрой глиной. «Привет», — сказал он. «Лео меня уволил». Он подождал, но она ничего не ответила. «Можно войти?» – спросил он. «Да». Она впустила его в квартиру. Посреди комнаты, как и прежде, стоял огромный гончарный круг. «Я как раз лепила. Рада тебя видеть, Барни. Если хочешь чашечку кофе, тебе придется...» «Я пришел к тебе за советом», – сказал Барни. Однако сейчас понял, что это ни к чему. Он подошел к окну, поставил свою набитую барахлом коробку и выглянул наружу. «Тебе не помешает, если я снова займусь делом? У меня хорошая была идея, по крайней мере, она казалась мне хорошей». Эмили потерла лоб, а потом закрыла руками глаза. «Сейчас я уже не уверена. Я так устала. Наверное, это связано с терапией». «Эволюционная терапия? Ты прошла ее?» Он повернулся и внимательно посмотрел на Эмили. «Изменилась ли она физически?» Ему показалось, хотя, наверное, просто от того, что он так долго ее не видел, что черты ее лица стали грубее. «Это возраст», — подумал он. «Однако...» «И как идут дела?» — спросил он. «Ну, пока я прошла только один сеанс. Однако, ты знаешь, я так плохо соображаю. Не могу собраться с мыслями. Все идеи перепутались. Думаю, лучше будет, если ты откажешься от этой терапии. Даже если это предел мечтаний. Даже если это делает каждый, кто хоть что-то собой представляет». «Может, ты и прав, но они так довольны. Ричард и доктор Денкмаль». Она знакомым движением опустила голову. «Они бы знали, если бы что-то не в порядке, правда? Этого никто не знает. Это слишком малоисследованная область. Кончай с этим. Ты всегда позволяла, чтобы тобой командовали». Он сказал это повелительным тоном, как и несчетное множество раз за те годы, что они провели вместе. Как правило, это давало неплохой результат, хотя и не всегда. На этот раз не удалось. Он видел угрюмое выражение ее глаз и сжатые зубы. «Думаю, это зависит только от меня», — с достоинством сказала она. «Я намерена продолжать». Он пожал плечами и начал ходить по квартире. Он не мог повлиять на Эмили. Но его это и не волновало. Однако так ли это? Он мысленно представил себе деградирующую Эмили, которая пытается лепить свои горшки, заниматься творчеством. Выходило смешно и жутко. «Послушай», — грубо сказал он, — «если бы этот тип действительно тебя любил...» «Я ж тебе сказала», — ответила Эмили, — «это мое решение». Она вернулась к гончарному кругу. На нем возникала большая высокая ваза. Барни подошел поближе. «Красивая», — решил он, — «и как будто знакомая. Не делала ли она когда-то чего-то подобного?» Однако он ничего не сказал, только стоял и смотрел. «Что ты собираешься делать?» — спросила Эмили. «Где будешь работать?» Казалось, она ему сочувствует. Он вспомнил, как недавно не дал ей продать свои вазочки набором ПП. Она могла обидеться, но это было не так. Она наверняка знала, кто отклонил предложение Хнатта. «Моя судьба уже, наверное, решена», — сказал он. «Я получил повестку». «Это ужасно. Ты на Марсе. Не могу себе этого представить». «Там я могу жевать кэнди», — сказал он. «Только вместо набора подружки Пэт», — подумал он, — «может, я заведу себе набор Эмили и стану проводить время в фантазиях вместе с тобой. Стану вести жизнь, от которой добровольно по глупости отказался. Единственный по-настоящему удачный период моей жизни, когда я оказался по-настоящему счастлив. Однако, естественно, я об этом не знал, поскольку сравнивать было не с чем. А теперь есть с чем». «Есть ли хоть какая-нибудь надежда на то?» — спросил он. «Что ты захочешь полететь со мной?» Она недоверчиво посмотрела на него. Он ответил ей таким же взглядом. Оба казались ошеломлены подобной возможностью. «Я говорю серьезно», — сказал он. «Когда это тебе пришло в голову?» «Неважно», — ответил он. «Важно лишь то, что я чувствую». «Важно и то, что чувствую я», — сказала Эмили. «А я очень счастлива с Ричардом. Мы прекрасно понимаем друг друга». Ее лицо ничего не выражало. Несомненно, она действительно так думала. Он был проклят, обречен, сброшен в пропасть, которую сам выкопал. И он это заслужил. Они оба это знали, им даже не требовалось ничего говорить. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Барни. Эмили его не удерживала, она чуть кивнула. «Я очень хотел бы надеяться, что ты не деградируешь. Однако, кажется, это действительно так», — сказал он. «Я вижу это, например, по твоему лицу. Посмотри в зеркало». С этими словами он вышел. Дверь за ним сама закрылась. Он тут же пожалел о своих словах, хотя это могло оказаться полезным, могло ей помочь, поскольку это действительно было так. «А этого я ей не желаю», — думал он. «Никто этого никому не желает. Даже осел ее муж, которого она предпочитает мне, по причинам, которых я не в состоянии понять, разве что супружество с ним она рассматривает как свое предназначение. Она обречена на жизнь с Ричардом Фнаттом, обречена на то, чтобы никогда уже не быть моей женой. Время вспять не повернешь». «Впрочем, это возможно, если жуешь кэнди», — подумал он. «Или этот новый продукт Чуинг-Зет. Все колонисты это делают. Его нельзя достать на Земле, но он есть на Марсе или на Ганимеде, на каждой из земных колоний. На крайний случай остается еще и это. Но это уже крайний случай, потому что...» Поразмыслив, он понял, что не может пойти к Палмеру Элдричу после того, что тот сделал или пытался сделать с Лео. Он сообразил это, стоя перед зданием в ожидании такси. Воздух, казалось, колыхался от жары, и Барни подумал, достаточно сделать несколько шагов, нашел бы его кто-нибудь, прежде чем он бы умер. Вряд ли, это было бы весьма неплохое решение. Итак, конец всяческим надеждам на работу. «Лео очень рад, что от меня избавился. Он наверняка доволен. Так, забавы ради, позвоню Элдричу и спрошу, не возьмет ли он меня к себе», — решил он. Он нашел видеотелефонную будку и заказал разговор со ставкой Элдрича на Луне. «Это Барни Майерсон», — представился он, бывший консультант-прогностик Лео Булеро. «Собственно, я был заместителем директора наборов ПП». Менеджер Элдрича, наморщив лоб, спросил, «Да, чего вы хотите? Я ищу у вас работу. Нам не нужны прогностики, весьма сожалею. Я могу поговорить с мистером Элдричем?» Мистер Элдрич уже высказал свое мнение по этому поводу. Барни повесил трубку и вышел из будки. Его это вовсе не удивило. «Если бы они сказали, прилетайте на Луну, поговорим, полетел бы я?» «Да», — понял он, — «полетел бы, но в какой-то момент отказался бы, уже убедившись, что они берут меня на работу». Вернувшись в будку, он набрал номер своей призывной комиссии. «Говорит Барни Майерсон», — сказал он и назвал свой личный код. «Я недавно получил повестку и хотел бы ускорить формальности. Я хочу улететь как можно скорее. Медицинскую комиссию нужно пройти обязательно», — проинформировал его чиновник ООН. «Прежде всего, психиатрическую. Однако, если хотите, вы можете прийти в любое время, даже сейчас, и пройти ее». «Отлично», — сказал он, — «я так и сделаю». «А поскольку вы являетесь добровольно, мистер Майерсон, вы можете выбрать себе...» «Меня устраивает любая планета или спутник», — сказал Барни. Он повесил трубку, нашел такси и назвал адрес призывной комиссии возле его дома. Когда такси с тихим жужжанием летело к центру Нью-Йорка, снизу подлетело другое и пристроилось впереди, плавно покачивая стабилизаторами. «Они пытаются связаться с нами», — сообщил автомат-водитель. «Хотите ответить?» «Нет», — ответил Барни. «Давай быстрее». Внезапно он передумал. «Можешь их спросить, кто они?» «Попробую». «Они говорят, у них информация для вас от Палмера Элдрича. Он хочет сказать, что примет вас и чтобы вы...» «Повтори еще раз», — сказал Барни. «Мистер Палмер Элдрич, которого они представляют, примет вас на работу, как вы хотели. Хотя, как правило...» «Я хочу с ними поговорить», — сказал Барни. К его рту придвинулся микрофон. «Кто там?» — спросил Барни. Ответил незнакомый голос. «Говорит И. Хольц из фирмы Chewing Z Manufacturers, Бостон. Мы не могли бы приземлиться и где-нибудь обсудить вопрос о приеме вас на работу в нашу фирму? Я сейчас направляюсь в приземную комиссию, добровольно. Вы еще ничего не подписали?» «Нет». «Хорошо, значит, еще не поздно». «Но на Марсе я смогу жевать кэнди?» — сказал Барни. «Зачем вам это, ради бога?» «Чтобы снова оказаться с Эмили». «Кто это, Эмили?» «Моя бывшая жена. Мы расстались, когда она забеременела. Теперь я понимаю, что это были единственные счастливые дни в моей жизни. Честно говоря, я люблю ее сейчас больше, чем когда-либо. И это чувство не ослабевает, а усиливается». «Послушайте», — сказал И. Хольц, — «мы можем дать вам столько Chewing Z, сколько вам потребуется, а это еще лучше. Благодаря ему вы сможете жить вечно в идеальном союзе со своей бывшей женой, нет проблем. А может, я не хочу работать на Палмера Элдрича? Ведь вы сами хотели». «Я начал сомневаться», — сказал Барни, — «серьезно сомневаться. Вот что я вам скажу. Не звоните мне, я сам позвоню, если меня не призовут». Он отодвинул микрофон. «Пожалуйста», — сказал он автомату, — «спасибо». «Это очень патриотично. Явиться добровольно», — сказала такси. «Займемся своим делом», — сказал Барни. «Думаю, вы поступаете правильно», — сказала такси. «Если бы я только полетел на Сигму-14Б спасать Лео», — сказал Барни, — «или на Луну. Я уж не помню, куда. Все кажется каким-то сном. Во всяком случае, если бы я полетел, то сейчас работал бы у него, и все было бы в порядке». «Мы все совершаем ошибки», — сочувственно сказала такси. «Но некоторые из нас совершают роковые ошибки», — пробормотал Барни. «Сначала в отношении тех, кого мы любим, наших жен и детей, а потом наших работодателей», — подумал он. Такси с тихим гудением летело дальше. «А в конце, — думал Барни, — мы совершаем последнюю ошибку, ту, которая касается нашей жизни, подытоживает ее. Пойти работать к Элдричу или отправиться на Марс. И чтобы не выбрать, мы знаем лишь одно – это был неправильный выбор». Час спустя он прошел медицинскую комиссию, был признан годным и подвергнут психиатрическим тестам. Их проводило нечто, очень напоминающее доктора Смайла, тоже с положительным результатом. Как в трансе он принес присягу: «Клянусь, что буду считать Землю своей матерью и признавать ее ведущую роль». После чего, вручив ему пачку выдержанных в радостном тоне информационных брошюрок, его отправили домой собирать вещи. Ему дали 24 часа до отлета, туда, куда предстояло лететь. Пока этого ему еще не сообщили. Предписание о месте назначения, вероятно, начиналось со слов: «Мене-мене текил». По крайней мере, должно было, если учитывать возможные варианты. «Все позади», – размышлял он, испытывая разные эмоции. Удовлетворение, облегчение, испуг и тоску, вызванную пронзительным ощущением катастрофы. Во всяком случае, это лучше, чем выйти с непокрытой головой на солнце. А так ли это? По крайней мере, это медленнее. Чтобы умереть таким способом, потребуется больше времени, может даже 50 лет, и это устраивало его больше. Почему, он не знал. «Впрочем, я всегда могу ускорить процесс», — подумал он. «В колониях наверняка для этого не меньше возможностей, чем здесь. Может даже больше». Когда он собирал вещи, в последний раз укрывшись в своей любимой квартире, на которую с таким трудом заработал, зазвонил видеотелефон. «Мистер Байерсон, девушка, какая-то второстепенная сотрудница какого-то второстепенного отдела сектора внеземных колоний ООН». Она улыбалась. «Майерсон. Ах да, я звоню, чтобы сообщить вам место вашего назначения. И вам повезло, мистер Майерсон. Это плодородный район Марса, известный под названием Файнберг-Крещен. Я уверена, что вам там понравится. Ну, всего хорошего, сэр, и желаю успеха». Она продолжала улыбаться, пока он не выключил изображение. «Улыбка человека, который никуда не летит. Желаю успеха и тебе», — сказал он. «Файнберг-Крещен. Он кое-что о нем слышал. Действительно, относительно плодородный район. Во всяком случае, у колонистов там имелись огороды. В отличие от некоторых других мест, это не пустыня замерзшего метана, над которой в течение месяца бушевали жестокие бури. У него наверняка будет возможность иногда выходить из барака наружу. В углу комнаты стоял чемоданчик с доктором Смайлом. Барни включил его и сказал: «Доктор, вы не поверите, но в ваших услугах я больше не нуждаюсь. Всего хорошего и желаю успеха», как сказала девушка, которая никуда не летит. «Я согласился добровольно», — пояснил он. Заскрежетал доктор Смайл, скрипя у себя в подвале шестеренками. «Ведь с вашим характером это просто невозможно. Какова причина, мистер Майерсон?» «Желание смерти», — сказал он и выключил психиатра. Молча продолжая собирать вещи, он думал: «Боже мой, а ведь так недавно мы с Ронни строили такие грандиозные планы. Мы собирались по-крупному продать Лео и перейти к Элдричу. Что же случилось?» «Я тебе скажу, что случилось», — ответил он сам себе. «Лео начал действовать первым, и теперь Ронни занимает мое место. Именно этого она и хотела». Чем больше он думал, тем больше злился, не видя выхода. Сделать ничего было нельзя, по крайней мере здесь. Возможно, когда он примет Кэнди или Чуинг Зет, то он окажется во вселенной, где... В дверь постучали. «Привет», — сказал Лео. «Можно войти?» Он прошел в комнату, вытирая платком огромный лоб. «Жарко». Если Лео решил с ним помириться, то это настоящая ирония судьбы. Полный оборот колеса фортуны. «Я не собираюсь предлагать тебе вернуться на работу. Я знаю, что ты поступил на службу. У меня есть информаторы в отделе мобилизации. А кроме того, мне сообщил об этом доктор Смайл. Я платил ему, о чем ты, естественно, не знал, чтобы он информировал меня о твоих успехах в снижении устойчивости к стрессам». «Так чего ж ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты поступил на работу к Феликсу Блау», сказал Лео. «Мы уже все продумали. Остаток своей жизни, — тихо сказал Барни, — я проведу в Файнберг Крещен, не понимаешь?» «Успокойся. Я пытаюсь найти какой-то выход из этого положения, и для тебя тоже. Мы оба поступили слишком необдуманно. Я, когда уволил тебя, а ты, когда отдался этим вампирам из призывной комиссии. Думаю, Барни, я знаю способ, как заманить в ловушку Палмера Элдрича. Я поговорил с Блау, и ему нравится эта идея. Ты будешь изображать, а вернее жить, как колонист», — поправился Лео. «Ты станешь одним из них. На днях, вероятно, на будущей неделе, Элдрич начнет продавать Чуинг Зет в твоем районе. Скорее всего, предложит и тебе. По крайней мере, мы надеемся. Мы на это рассчитываем», — Барни встал. «И надо полагать, я должен с радостью ухватиться за это предложение». «Совершенно верно». «Почему?» «Ты подашь жалобу в ООН. Наши юристы напишут ее за тебя. Ты заявишь, что эта проклятая, отвратительная, паршивая дрянь высоко токсична и обладает побочным действием, неважно каким. Мы организуем показательный процесс, потребуем от ООН, чтобы она запретила производство Чуинг Зет как вредного и опасного для здоровья. Мы не допустим его распространения на Земле. Это великолепно, что ты оставил работу в наборах ПП и поступил на службу. Ты выбрал самый удачный момент», — Барни покачал головой. «Что это значит?» — спросил Лео. «Я не согласен». «Почему?» — Барни пожал плечами. Собственно, он не знал, почему. «После того, как я тебя подвел, ты впал в панику. Ты не знал, что делать. Это была не твоя работа. Мне нужно было приказать Смайлу связаться с шефом полиции нашей фирмы Джоном Зельцером. Ладно, все ошибаются. Дело прошлое». «Нет. После того, что я узнал о себе, я не могу об этом забыть», — подумал он. «Эти приступы самокритики сильнее всего действуют на сердце. Последствия необратимы». «Не упрямься, ради бога, это уже патология. У тебя впереди вся жизнь, даже если ты проведешь ее в Файнсберг-Крещен. Я думаю, тебя бы и так призвали, верно? Согласен?» Лео раздраженно ходил кругами по комнате. «Черт побери! Ладно, можешь мне не помогать. Пусть Элдрич и его проксы делают, что хотят, пусть завоевывают Солнечную систему, или еще хуже, всю Вселенную, начиная с нас». Он остановился и с яростью посмотрел на Барни. «Дай мне подумать». Думай, пока не примешь Чуинг Зет, сам увидишь. Это отравит нас всех, наш разум и тело, приведет к полному хаосу. Тяжело дыша от возмущения, Лео закашлялся. Слишком много сигар, слабо сказал он. Господи, ты знаешь, что этот тип дал мне 24 часа. Я должен подчиниться или... Я не смогу так быстро оказаться на Марсе, сказал Барни. Не говоря уже о том, что не смогу так быстро освоиться там настолько, чтобы покупать Чуинг Зет у торговца. Я знаю, твердо сказал Лео. Однако ему не удастся так быстро меня уничтожить. Это займет недели, может даже месяцы. А к этому времени у нас появится некто, кто докажет в суде, что Чуинг Зет вреден для здоровья. Я знаю, это кажется невозможным, но... «Свяжись со мной, когда я окажусь на Марсе», — сказал Барни, — «в своем бараке». «Я сделаю это, сделаю», — крикнул Лео, а потом вполголоса добавил. «И у тебя появится оправдание». «Не понял». «Ничего особенного, Барни». «Все-таки объясни», — Лео пожал плечами. «Черт возьми, я знаю, во что ты вляпался. Ронни получила твое место, ты был прав, и я следил за тобой. Я знаю, что ты сразу же помчался к своей бывшей жене. Ты все еще ее любишь, а она не хочет с тобой лететь, верно? Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Я хорошо знаю, почему ты не появился, чтобы вытащить меня из лап Палмера. Ты всю жизнь стремился к тому, чтобы занять мое место. А теперь, когда все рухнуло, тебе придется начинать все заново. Жаль, но ты сам виноват. Ты просчитался. Как видишь, я не собираюсь уходить и никогда не собирался. Ты хороший работник, но только как консультант-прогностик, а не как начальник. На это тебя не хватит. Вспомни, как ты отклонил вазочки Ричарда Хната. Этим ты себя выдал, Барни. Мне очень жаль. Ладно, помолчав, сказал Барни, возможно, ты прав. «Ну вот, ты много о себе узнал, и можешь начать все сначала. Файнберг Крещен», — Лео похлопал его по спине. «Можешь стать начальником своего барака, творить, производить или чем там еще занимаются в бараках, и ты будешь разведчиком Феликса Блау. Это очень важное дело». «Я мог перейти к Элдричу», — сказал Барни. «Да, но ты этого не сделал. Кого волнует, что ты мог сделать?» «Думаешь, я правильно поступил, согласившись добровольно?» «Парень, а что ты еще мог сделать?» – тихо сказал Лео. «Когда у тебя появится желание пожалеть о своей судьбе, вспомни об одном. Палмер Элдридж хочет меня убить. Я в значительно худшем положении, чем ты». «Догадываюсь». Это была правда. И Барни понял еще кое-что. Как только он подаст жалобу на Палмера Элдрича, то окажется в том же положении, что и Лео. Подобная возможность его вовсе не радовала. Ночью он уже находился на борту транспортного корабля ООН, летящего на Марс. Рядом с ним в кресле сидела симпатичная, испуганная, но отчаянно пытавшаяся сохранить спокойствие брюнетка с настолько правильными чертами лица, что вспоминались манекенщицы из журнала мод. Как только корабль вышел на орбиту, она сразу же представилась ему. Изо всех сил пытаясь снять напряжение, она разговаривала с кем угодно и о чем угодно. Ее звали Энн Хоутерн. Она призналась с легкой тоской, что могла избежать призыва, но не сделала этого, ибо верила в свой патриотический долг. «А как вы могли этого избежать?» – с любопытством спросил Барни. «Шумы в сердце», – пояснила Энн. «И еще аритмия, и судорожная тахикардия. А как насчет сужения предсердий и желудочков?» «Тахикардии предсердий, фибрилляции и ночных судорог», – спросил Барни, который в свое время безрезультатно искал у себя эти симптомы. «Я могла предъявить документы из больниц, заверенные врачами и страховой компанией». Она смерила его взглядом и с интересом добавила. «Похоже, вы тоже могли отвертеться, мистер Майерсон. Я явился добровольно, мисс Хоутерн». «Я не мог отвертеться, по крайней мере, надолго», — подумал он. Люди в колониях очень религиозны. Во всяком случае, я так слышала. Какой вы веры, мистер Майерсон? Пробормотал он, сбитый с толку. Думаю, вам лучше решить, прежде чем мы там окажемся. Они спрашивают об этом и ожидают нашего участия в обрядах. Главным образом речь идет об этом наркотике, ну вы знаете, Кэнди. Благодаря ему многие обратились к какой-либо из признанных религий. Хотя большинство колонистов испытывают от самого наркотика достаточно религиозный экстаз. У меня родственники на Марсе, они мне пишут, так что я об этом знаю. Я лечу в Файнберг Крещенд, а вы? Я по течению, подумал Барни. «Туда же», — сказал он. «Может, мы окажемся в одном и том же бараке?» — сказала Энн Хоутерн с задумчивым выражением на красивом лице. «Я принадлежу к реформаторской ветви новоамериканской церкви, неохристианской церкви Соединенных Штатов и Канады. Наши традиции уходят далеко в прошлое. В 300 году у наших прадедов имелись епископы, которые входили в состав синода во Франции. Мы откололись от других церквей не так поздно, как принято думать. Так что, как видите, у нас апостольское происхождение». Она улыбнулась серьезной и дружелюбной улыбкой. «Я верю вам», — сказал Барни. «В самом деле, что бы это ни значило». Файнберг Крещенд есть новоамериканская миссионерская церковь, а значит есть викарий, священник. Я надеюсь, что смогу причащаться по крайней мере раз в месяц, исповедоваться два раза в год, как положено, как я это делала на земле. Наша церковь признает многие таинства. Вы приняли какое-либо из двух великих таинств, мистер Майерсон? Задумался Барни. «Христос велел, чтобы мы соблюдали два таинства», — терпеливо объясняла Энн Хоутерн. «Крещение водой и святое причастие, память о нем. А начало этому положила тайная вечеря». «О, вы имеете в виду хлеб и вино?» «Вы знаете, что Кэнди перемещает, как они это называют, принимающего наркотик в иной мир, естественно, в светском понимании этого слова, поскольку это временный и лишь физический мир. Хлеб и вино? Мне очень жаль, мисс Хоутерн», — сказал Барни, — «но я не верю в это дело с телом и кровью. Для меня все это звучит чересчур мистически». «Слишком многое здесь основано на недоказанных предпосылках», — подумал он. «Однако она права. Религия, благодаря Кэнди, приобрела многих сторонников на колонизированных спутниках и планетах. И наверняка ему предстояло с этим столкнуться, как и сказала Энн». «А вы собираетесь попробовать Кэнди?» — спросила она. «Наверняка. Вы верите в это?» — сказала Энн. «И все же вы знаете, что Земля, на которую вы переноситесь, не настоящая». «Я не хочу спорить», — сказал он. «Но впечатление такое, что она настоящая. Этого мне достаточно». «Точно так же реальны сны». «Но это сильнее, чем сны», — сказал он. «Это более четко. И помогает, он чуть не сказал, соединяться. Помогает общаться с другими, кто тоже принимает. Так что это не может считаться только иллюзией. Сны индивидуальны, поэтому мы считаем их иллюзией. Однако, подружка Пэт... Хотела бы я знать, что обо всем этом думают люди, которые производят наборы подружки Пэт», — задумчиво сказала Энн. «Я могу вам сказать, для них это только бизнес. Вероятно, точно такой же, как производство вина и облаток для...» «Если вы собираетесь попробовать Кэнди», — перебила его Энн, — «и видите в этом надежду на новую жизнь, то, возможно, я уговорю вас принять крещение и причастие в новоамериканской церкви, чтобы вы увидели, заслуживает ли ваша вера таких испытаний. А может, вы выберете первую реформаторскую христианскую церковь Европы, которая, конечно, тоже признает два великих таинства. Если вы один раз примете святое причастие, не могу», — сказал он. «Я верю в Кэнди», — подумал он. «И если потребуется, в Чуэнгзет. Ты можешь верить в нечто, насчитывающее 21 век, я же предпочитаю что-нибудь новенькое, вот так». «Откровенно говоря, я намерена попытаться склонить как можно больше колонистов, употребляющих Кэнди, к нашим традиционным христианским обрядам», — сказала Энн. «Вот главная причина, почему я не представила комиссии бумаги, которые освободили бы меня от службы». Она слегка улыбнулась ему, и он невольно ощутил приятное тепло. «Это нехорошо?» «Скажу честно, я думаю, что употребление Кэнди для этих людей – стремление вернуться к тому, что мы – новоамериканская церковь. Думаю, – мягко сказал Барни, – вам следует оставить их в покое. И меня тоже, – подумал он. У меня и без того проблем хватает. Только религиозного фанатизма еще и не хватало». Однако девушка не выглядела так, как он представлял себе религиозную фанатичку, и говорила иначе. Барни был удивлен. Где она набралась столь твердых убеждений? Допустим, они распространены в колониях, но ведь она приобрела их на Земле. Таким образом, существование КНДИ, опыт групповых перемещений, в полной мере не могли объяснить вспыхнувший интерес землян к религии. Возможно, постепенное превращение Земли в адскую сожженную пустыню, превращение, которое каждый из них мог предвидеть, черт побери, даже пережить, стало тому причиной, подумал он. Оно пробудило надежду на новую жизнь в других условиях. «Я Барни Майерсон с Земли, который работал в наборах ПП и жил в приличном доме с невероятно низким номером 33», — думал он. «Эта личность мертва. Для нее все кончено, как будто ее стерли губкой с доски. Нравится мне это или нет, но я снова родился». «Жизнь колониста на Марсе», — сказал он, — «не похожа на жизнь на Земле. Когда я окажусь там...» Барни замолчал. Он хотел сказать, «Возможно, тогда меня больше заинтересуют догматы твоей церкви». Однако пока не стал этого высказывать даже в качестве предположения. Он внутренне сопротивлялся тому, что противоречило его нынешним убеждениям. «И все-таки...» «Продолжайте», — попросила Энн Хоутерн. «Закончите свою мысль». «Поговорим об этом, когда я немного поживу в бараке на чужой планете», — сказал Барни. «Когда начну новую жизнь, если это можно назвать жизнью, в качестве колониста». В голосе его звучала горечь. «Хорошо», — спокойно сказала Энн, — «я буду рада». Потом они молча сидели рядом. Барни читал газету, а Энн Хоутерн, фанатичка и будущий миссионер на Марсе, читала книгу. Барни бросил взгляд на обложку и обнаружил, что это работа Эрика Ледермана о жизни в колониях. «Странник без дороги». Бог знает, где она ее достала. Книга была запрещена ООН, и раздобыть ее было невероятно трудно. И читать ее здесь, на борту корабля ООН, было проявлением необычайной смелости. Барни начал испытывать к девушке определенное уважение. Поглядывая на нее, он обнаружил, что она весьма привлекательна, хотя и несколько худа, без косметики. Густые темные волосы почти полностью скрывались под круглой белой шапочкой. Она выглядела так, как будто собралась в долгое путешествие, которое должно закончиться в церкви. Во всяком случае, ему понравилась ее манера речи, сочувственный приятный голос. Возможно, они еще встретятся на Марсе. Он почувствовал, что хочет этого. Честно говоря, было ли в этом что-то нехорошее? Он даже надеялся, что когда-нибудь они вместе примут участие в церемонии приема КНДИ. «Да», — подумал он, — «это нехорошо, поскольку я знаю, чего хочу. Знаю, что означало бы для меня переместиться вместе с ней». Тем не менее, он надеялся, что так оно и будет.